Безличное раздавание даров духа выше личного, ибо все основанное на личных чувствах непрочно. Тот, кто молится за неведомых и незнаемых, ближе к познанию сущего, чем тот, кто печется о близких. Личность – это символ временного и преходящего, ограниченного краткостью одного воплощения. Пробить скорлупу своей ауры – это значит вырваться из круга личности сперва на планетный простор, а потом на космический. Индивидуальность, заключенная в личности, пребывает в ней как в темнице, связанное личным сознанием, в то время как в действительности должно быть наоборот, то есть личность должна заключаться в индивидуальности, как ее часть, данная ей для того, чтобы собрать плоды опыта и знания в данном воплощении для бессмертной перевоплощающейся триады, носительницы индивидуальности. Это собиратели на ниве земной жизни, знающие, что временное существование – дается человеку для вечности, чтобы войти в нее со всеми накоплениями духа, собранными за многие жизни. Смысл временной жизни тогда, в данном теле, приобретает особое, глубокое значение, и человек становится тогда путником великого пути. «Не временные мы, но беспредельные», так говорит мудрость тысячелетий.